Оказалось, что не только жена лорда любила всякие сладости. У Тресс при одном лишь упоминании сладкого, загорелись глаза. Ей все больше и больше нравился этот молодой человек, который не только бесплатно накормил ее, но даже собирался купить вкусный десерт. «Твои родители скоро должны вернуться. Они, наверное, сейчас ищут тебя. Обещай, что больше никогда не будешь убегать от семьи. Ты поняла?» Анжелика, уничтожая тортик, не забывала наставлять молодую девушку на путь истины. «Сестренка права. Я раскаиваюсь. Простите меня». Хоть Тресс и говорила эти слова, но она тоже была занята уничтожением кексиков. Да она сейчас могла дать согласие на абсолютно любые слова Анжелики. Главное, что бы вкусности никто не отбирал. Вот и хорошо. Только ты должна извиниться не передо мной, а перед твоими родителями. Они, наверное, себе все нервы испортили, ища тебя в таком большом районе. Угусь. Вторая партия десерта как раз должна была прибыть, как в дверях ресторана появилась красивая женщина средних лет. Возле нее стоял парень лет 17-20 и менеджер отеля. Увидев Тресс, женщина сразу же побежала к ней, не заботясь о окружении. Малышка тоже заметила появление матери и побежала в ее сторону. Обнявшись, мать и дочь начали вместе плакать. То ли от счастья, то ли от горя. Менеджер, понимая ситуацию, решил ретироваться и оставить лорда разбираться со всей этой билибердой. «Мама, прости. Прости меня. Я не хотела». Плач Тресс можно было услышать на другом конце ресторана. К счастью, посетителей практически не было, так что рыдания девушки никому не мешали. «Не бойся. Теперь все хорошо. Мама с тобой. Только обещай, что никогда больше не будешь действовать так опрометчиво. Ты хоть себе представила, что было бы, если бы тебя похитили? Я больше не буду. Обещаю. Это была моей ошибкой, так что больше не волнуйся, мама». Уткнувшись в теплую грудь мамы, Тресс наконец смогла расслабиться. Зен и Анжелика, по ее мнению, были хорошими людьми, но даже с ними малышка чувствовала опасения. Лишь в объятиях матери девушке удалось найти душевный покой. Анжелика с двоякими чувствами смотрел на эту сцену. С одной стороны, она радовалась за Тресс, ведь она быстро смогла найти свою семью. А с другой, девушка завидовала. Каждая женщина мечтает о детях, и Анжелика не была исключением. Зоркий глаз ученого сразу же заметил странность во взгляде жены. Зен понимал, что сейчас он должен был поднять настроение Анжелики. Встав со своего места, лорд быстрым движением руки обнял девушку и нежно поцеловал ее в лоб. Тресс и ее мама были слишком увлечены рыданиями и не замечали нечего вокруг себя. Пьера тоже смотрел на свою семью, и Дезина с его женой ему было не до дела. «Дорогая, мы еще молоды, и я думаю, что для детей мы не готовы. Однако если тебе хочется, то нам нечто не мешает. Думаю, Кронцт будет лишь рад увидеть своих внуков». Шепнув на ушко девушке, Зен погладил ее по горящей щеке. «Дурак, что ты такое говоришь? Мне неловко», — пробубнила в ответ милашка Анжелика. Однако она не попыталась отодвинуть Зена от себя, а напротив, еще сильнее прижалась к нему. «Я тоже не готова к этому, но смотря на них, я представляю, каким будет наша семья». От слов Анжелики ученому стало стыдно, ведь сперва он хотел использовать такую искреннюю девушку, а потом бросить. Но теперь даже мысль о подобном вызывала в сердце ученого лишь презрительные чувства. «Генерал Алвис, нам принесли письмо из имперского лагеря». Гонец, добравшись до палатки Алвиса, сразу же доложил о письме. Сейчас генерал был один, и он думал о дальнейших планах сражения. Имперские силы явно недооценили варваров, ведь ситуация на поле боя была в пользу последних. «Из имперского лагеря. Что же они хотят?» Открыв письмо и прочитав несколько строк, руки генерала начали дрожать. Его лицо побледнело, а все тело покрылось холодным потом. Глаза Алвиса налились кровью. Он был готов хоть сейчас напасть на империю и силой вернуть себе свою любимую. Отправив Габриэль назад в империю, генерал хотел обеспечить ее безопасность. Откуда черт его дери, имперский штаб узнал о ее существовании. Немедленно сообщите генералу Балдеру и Вигге немедленно явиться в мой шатер. Офицер, увидев бледное лицо Алвиса, не на шутку испугался. Он немедля ринулся исполнять приказ. Вскоре оба генерала находились в палатке Алвиса, и с серьезным лицом читали письмо имперского главнокомандующего. Первым, кто не смог сдержать эмоции, являлся Вигга. «Да какого черта он себе позволяет? Дай приказ, и я прибью этого говнюка». Вигга не шутил. Он правда мог вместе со своей армией броситься в смертельную атаку. Но вот Алвис не желал обрекать друга и солдат к смерти. Дело плохо. Если они нашли Габриэль, то просто так ее не отпустит. Она хоть и является членом клана Кертис, но интересы империи важнее одной женщины. Бадлер пытался думать логически, однако гнев не давал ему этого делать. «Я не могу сидеть и ждать, пока Габриэль в беде. Вы двое возьмете управление центральным войском, а я один отправлюсь в лагерь врага. Это лучшая идея. Как бы сильно мне не нравилась женщина, я не стану ради ее спасения подвергать опасности моих братьев по оружию. Мы многие годы готовились к этой операции, и мне будет стыдно смотреть всем в глаза, если отступлю из-за чувств Габриэль. Уверен, она и сама не хотела бы этого. Спасти заложницу из имперского лагеря, даже с группой, невыполнимая задача. Я уже молчу про то, что ты хочешь отправиться туда в одиночку. Однако, судя по твоим глазам, в словах нету никакого смысла. Раз уж ты решился, то так уж и быть, я готов взять на себя командование центральным войском. Что-что, а из нас троих в защите я лучший. Вигга, как всегда, был готов поддержать друга. Он знал, что Алвис отправляется на смертельную миссию, но остановить его сейчас было равносильно убийству. Ни один настоящий мужчина не оставит свою женщину в беде. А варвары были олицетворением мужества и отваги. Думаю, Вигга прав. Я понимаю твое стремление спасти любимую. Знай, что твое имя навсегда останется в истории варваров, как одного из великих генералов, спасших народ от смерти. Для меня было честью знать тебя и сражаться против тебя. Как и сказала твоя мать перед уходом, сшитым или на щите. Удачи, брат. То, что генерал армии собирался покинуть свой лагерь, должно было оставаться в тайне. Именно поэтому было принято решение пустить слух, что из-за ухудшения здоровья Алвис не мог лично вести войска. Он оставался мозговым центром армии, а его верные офицеры должны были руководить воинами. Глава 86. Из генерала в младшие лейтенанты. Глава 86. Из генерала в младшие лейтенанты. Под покровом ночи, сев на лошадь, генерал Алвис двинулся к имперскому лагерю. Ни один из офицеров или солдат не знал о его уходе, а те, кто знали из-за секретности, не смели пойти и проводить своего героя. Алвис по этому поводу совсем не переживал. Ему было все равно, ведь его главной головной болью была Габриэль. Варвары и обычные люди фактически ничем между собой не отличались, а то, что сила дикарей была больше, обуславливалось более сильным скелетом и тренировками. Сбрив свою бороду и надев имперские латы, Алвис ничем не отличался от жителей королевства. Обычно для варвара борода — символ мужества, но оно и помогало идентифицировать их. Именно поэтому генерал принял такое решение. Придумав хорошую историю, Алвис сразу же направился в лагерь имперских военных. Путь туда должен был занять максимум 2 дня. Само собой понятно, что на дороге генерал мог встретить разведчиков или охранников, поставленных имперским командованием. Специально для их обмана Алвис взял с собой пластинку одного из имперских солдат. Он выбрал самого похожего на себя военного и решил прикинуться им. Армия империи состояла из 5 миллионов человек. Идентифицировать каждого из них было невероятно сложно, особенно в военное время. Именно поэтому план Алвиса прошел без сучка и задоринки. Пограничники, видя своего товарища, сразу же помогали ему кровом и едой. А история о том, что Алвис якобы убежал от варваров, пробивала многих мужиков на слезу. «Вот возьми, Эта бумага поможет подтвердить твою личность. Когда придешь в Гибенбург, покажи его любому офицеру. Они сразу же все поймут и помогут. Ты, наверное, много чего пережил. Капитан одного из разведотрядов даже дал Алвису специальное письмо с объяснением его положения. Генерал не мог не признать того факта, что имперские солдаты довольно сильно ценили друг друга. Он еще не встретил группу, которая не стала бы ему помогать. Эта черта солдат пришлась варвару по душе. Ровно через два дня генерал уже находился в городе. Как и сказал тот капитан, стоило Алвису показать то письмо, как его силой затащили в бар выпить. Солдаты в городе было больше группой поддержки, и они жаждали новых историй с поля боя. Алвис понимал, что чем больше людей будут считать его имперским солдатом, тем дольше продлится его маскировка. Поэтому он не отказался от приглашения. Так же генерал прекрасно помнил одну истину: пьяный солдат – лучший источник информации. Слышали слухи? Армия варваров стоит как стена. Мы не можем прорваться сквозь их защиту. Именно поэтому генералы вместе с штабом разрабатывают новую стратегию. Выпив кружку эля, на эмоциях выговорил солдат. Победа империи была главным приоритетом в этой войне, но как солдаты тыловой поддержки эти люди не могли ничем помочь. Мда, я видел господина Аугуста. Он явно был не в настроении. Думаю, скоро грядут огромные изменения. Атмосфера в таверне стояла приятная. Солдаты, несмотря на тяготы войны, пытались веселиться. Несколько красивых официанток кокетливо заигрывали с посетителями, делая солдат еще более энергичными. Кстати, наш ангел уже долго не появлялась на работе. Не знаете почему? Вдруг один из военных поднял очень интересную тему. Алвис не знал, кто именно была тем самым ангелом, но чутье подсказывало ему, что дело напрямую касалось его возлюбленную. Поэтому он сосредоточился на этом разговоре. Понятия не имею. Госпожа никогда не опаздывала на работу, а за последние 4 дня ее и след простыл. Думаю, она ушла. Задумчивым лицом ответил другой солдат. Их коллективу нравилась та женщина. Она приносила шарма в их работу. Поэтому каждый заметил ее отсутствие. Про кого вы говорите? Генерал не мог не задать этот вопрос. А, ты же только недавно прибыл и не знаешь. Нашим командиром была женщина по имени Габриэль Кёртис. Она раньше командовала тысячным отрядом, но после поражения на стене решила помочь нам в бумажном деле. Лишь благодаря ее помощи мы смогли закончить отчеты в нужные сроки. У Алвиса что, то защемило в груди. Наверное, Бог на его стороне, ведь стоило ему прийти в лагерь, как информацию о любимой сама пришла к нему в руки. Однако вместе с радостью генерала охватила и грусть. То, что девушка уже долго не появлялась на работе, может значить лишь одно. Август не лгал, и он реально взял Габриэль под стражу. Значит, она помогала вам с бумагами. Если я правильно помню, семья Кёртис одна из великих семей. Так зачем женщине из такого влиятельного дома помогать в тылу? Актерское мастерство Алвиса не находилось на высоком уровне, однако для обмана пьяных солдат и этого были явно достаточно. По мере разговора, генерал смог заполучить много информации. Но из всего сказанного, генералу могло помочь лишь одно. Отец Габриэль находился в городе. Как солдату империи, Алвису полагалось место в казармах. Именно туда его и отвели новые товарищи. Лежа на кровати, генерал не переставал думать о будущем. Спасти заключенную из лап имперской армии в одиночку невозможно. Если ему удастся заполучить поддержку Оливера, то лишь в таком случае появится шанс вызволить красавицу из плена. Алвис хоть и никогда в жизни не встречался с отцом Габриэль, но из рассказов самой девушки можно было понять, каким человеком он являлся. Барышня при разговоре о Оливере всегда подчеркивала о его положительные качества. Именно поэтому Алвис и надеялся на помощь последнего, ведь тот Оливер, которого описала Габриэль, никогда не оставил бы дочь в беде. Одна часть плана была готова, но теперь предстояло придумать самое сложное. Как обычному солдату встретиться с настолько влиятельным человеком, как Оливер? Именно это и стало главным вопросом, на который генерал пытался найти ответ. Следующим днем, в казарме Алвиса началась проверка. Виной этому стал генерал Варваров. Имперские офицеры пришли удостовериться в его личности. Допрос затянулся, ведь Алвис был хорошо подготовлен. Придуманная история не имела никаких минусов, и имперским офицерам пришлось поверить словам Варвара. После подтверждения личности офицеры дали генералу дав выбора. Либо он получает свой гонорар вместе с прибавкой и уходит из армии, либо остается служить. Алвис сразу же решил выбрать второй вариант. Ему нужно было спасти свою женщину из плена. Имперские офицеры похвалили его рвение и повысили солдата в звании. Из обычного рядового генерал стал младшим лейтенантом. Таким образом, империя хотела подчеркнуть ценность таких кадров, которые, вернувшись из самого пекла, не бросали свой долг. Откуда они могли знать, что этим своим действием они сильно помогли Алвису в исполнении плана? Теперь он стал на шаг ближе к цели. Генерал попросил штабных офицеров назначить его под командование Оливера, аргументируя это тем, что на войне он служил под его началом. Такой запрос не был странным, поэтому его одобрили без каких-либо проблем. К вечеру того же дня Алвис уже служил под началом Оливера как младший лейтенант. Глава 87. Смотря друг другу в глаза. Глава 87. Смотря друг другу в глаза. Продвижение по карьерной лестнице не сильно заботило Алвиса, а вот факт того, что он стал ближе к Оливеру, давало надежду. Чем быстрее он сможет поговорить с отцом Габриэль, тем быстрее он начнет вызволять девушку из плена. Именно поэтому генерал принял решение встретиться с Оливером в ту же ночь. Как он мог бы этого сделать? Оказалось, что это довольно просто. Алвис даже думал, что его новые товарищи шутили, когда говорили о Оливере. Тот жил в доме без сильной охраны, и фактически любой солдат мог попросить о встрече с ним. Для влиятельного человека такое поведение было странным. Однако генерал понимал мотивы Оливера. Тот просто пытался быть ближе к солдатам, тем самым показывая свою свободную позицию. Как бы то ни было, это играло Варвару на руки. Найти дом Оливера было нетрудным делом. Почти каждый офицер знал о этом месте. Алвис быстро нашел двухэтажный дом с небольшим, но красивым садом. Погода на улице была хорошей, так что Оливер сейчас сидел в беседке и думал о дальнейших событиях. Генерал Варваров с первого же взгляда узнал своего будущего тестя. Он выглядел точно так же, как его описала Габриэль. Понимая, что лучшую возможность ему не найти, Алвис решил сразу же попросить встречи. Охранники дома заметили, что одетый в военную форму солдат двигался в их направлении. Они впервые в жизни видели его, но погоны младшего лейтенанта давали понять, что тот являлся имперским солдатом. «Офицер, пожалуйста, остановитесь. Господин Оливер не хочет никого видеть. Пожалуйста, приходите в другое время». Охрана Оливера была не из армии, а из клана Кертиса. Бывший командир Лейпцига не сильно доверял имперским солдатам. «Понимаю. Однако передайте ему, что я хочу поговорить о госпоже Габриэль. Уверен, он пересмотрит свое решение и захочет встретиться со мной». Услышав о молодой госпоже, охранники напряглись. Обычные солдаты ничего не знали о ее исчезновении, однако они, как прямые подчиненные Оливера, были осведомлены. «Подождите и никуда не уходите», — уже с серьезным лицом ответил один из охранников. Другой же положил свою руку на рукоять меча, пригрозил генералу. Для Алвиса нечего не стоило убить этих двух охранников. Даже сотня врагов не смогли бы одолеть его в бою, однако он не хотел действовать опрометчиво. Он даже не стал бы так прямо говорить с Оливером, если бы не увидел его отношение к ситуации. С ухода охранника не прошла и минута, как Алвиса пригласили в дом. Оливер, понимая важность этой встречи, решил провести ее в закрытом помещении. Сев напротив друг друга, оба человека смело смотрели собеседнику в глаза. Оливер, как и Алвис, являлся гордым человеком, так что при встрече двух таких людей Несколько минут молчаний были неудивительны. «Мистер Оливер, для меня честь встретиться с вами». Первым тишину нарушил сам генерал. Он уважал человека перед собой, так что решил взять инициативу на себя. «Не нужно долгих приветствий. Переходи сразу к делу. Лишь немногие знают о ситуации моей дочери. Если тебя послал Август, то знай, я никогда в жизни не прощу, если с ее головы упадет хотя бы один волос. Ты меня понял, молокосос?» От старого вояки так и летели искры. Даже у генерала варваров, прошедшего через ад, мурашки пробежали по телу. Однако Алвис был безумно рад услышать такие слова. Теперь все сомнения по поводу Оливера были полностью развеяны. «Господин Оливер, могли бы мы поговорить с глазу на глаз? Я не могу доверять сторонним людям столь важную информацию. Для генерала сохранность его личности являлась первостепенной задачей. Он не мог сделать ошибку до спасения своей женщины. Все, кто сейчас находится в комнате, мои доверенные люди. Любой из них умеет держать язык за зубами. А так же я уверен, что каждый присутствующий волнуется о моей дочери. Так что можешь говорить. Однако знай, если мне не понравится ответ Августа, то варвары станут наименьшей проблемой как и для империи, так и для дома Алвисов». Оливер до последнего момента верил, что Алвис являлся посланником Августа. Именно поэтому отношение к нему было соответствующим. «Эти слова заставляют меня восхищаться вами еще больше. Габриэль множество раз рассказывала о вас, но я и представить не мог, насколько сильно она преуменьшила вашу к ней любовь». Алвис не лукавил. Он говорил все с чистого сердца. Оливер был примером настоящего любящего отца, которых в этом мире осталось немного, особенно среди знатных домов. «Как все это понимать? Вы пришли позлорадствовать». Ответ варвара и впрямь смотрелся иронично. «Никак нет. Не знаю, рассказала ли ваша дочь обо мне, однако я должен представиться. Если уж вы утверждаете о том, что все в этой комнате доверенные люди, то я надеюсь на сохранность личности. Прежде всего, мне придется принести извинения. Именно по моей вине Габриэль оказалась в такой ситуации. Мое имя Алвис, и я являюсь генералом Объединенной армии варваров. Точнее, являлся им, пока не получил письмо от Августа. Сказать, что эти слова могли шокировать, это нечего не сказать. Первые секунды Оливер даже не смог осознать значение этих слов. Лишь лязг металла охранников привели любящего отца в чувство. Охранники уже были готовы ринуться в атаку и задержать варвара, как вдруг Оливер поднял руку, тем самым предотвратив их следующее движение. Задумчиво посмотрев в глаза Алвису, Оливер не обнаружил и толику страха. Единственное, что читалось в них, это готовность убивать. Как опытный военный, Оливер прекрасно понимал одну истину. Стоило его охране хоть на метр подойти к генералу, как они все превратились бы в трупов. «Молодой человек, вы понимаете, что именно означают ваши слова? Это не шутки. Такое заявление может загнать вас в могилу». Попивая чай, медленно ответил Оливер. Он уже полностью взял себя в руки и теперь ждал дальнейшего продолжения диалога. «В тот момент, когда я решил уйти из армии ради вашей дочери, стал переломным моментом. Я отпустил ее в империю, надеясь, что она окажется в безопасности. К сожалению, это оказалось ошибкой. Теперь я здесь, дабы исправить все и спасти Габриэль. Однако в одиночку этого сделать фактически невозможно, поэтому прошу у вас помощи. Знаю, что это слишком нагло, но у меня нет другого выбора. Ради нее я готов отказаться даже от гордости». Оливер не собирался отвечать на слова генерала. Он, только задумавшись о чем-то, продолжил пить чай. Глава 88. Начало спасительной операции. Глава 88. Начало спасительной операции. «Оставшись со мной наедине, Габриэль не переставала говорить о тебе. Сперва мне казалось, что здравый смысл дочери был одурманен любовными чувствами. Однако, видя тебя, примчавшегося сюда с самого передового, я могу сказать с уверенностью, что дочурка не ошибалась. Настоящий мужчина может отпустить любимую женщину, Но узнав о том, что та попала в беду, он обязательно придет на помощь. Как для отца, мне сложно смотреть в лицо человека, который собирается вмешаться в тихую жизнь моей семьи. Однако одновременно с этим, я благодарю богов, что Габриэль влюбилась именно в тебя. Охранники, да и сам Алвис не ждали таких слов от Оливера. Этим он фактически поддержал отношения варвара и дочери одного из четырех великих домов. Какими нервами нужно было обладать, чтобы пойти против целой империи? Спасибо. Я это ценю. Обещаю, что сделаю все возможное для блага вашей дочери. Поклонившись, Алвис выразил Оливеру почтение. Этот человек повел себя так, как и думал генерал. Ради своей семьи он был готов пойти против всего мира. Лишь настоящие мужчины могут поступать таким образом. Тебе не за что благодарить меня. Я поступаю так не ради тебя, а ради своей дочери. Сегодня я должен встретиться с Августом. Думаю, это станет нашей возможностью для спасения Габриэль. Тебе предстоит самая сложная часть. Август очень сильный воин. Он обладает магией огня высокого уровня и может заряжать свое оружие манной. Именно против такого монстра тебе нужно будет одержать победу. Захватив его живьем, мы сможем обменять Габриэль на жизнь главнокомандующего имперским штабом. После этого вы вместе с моей дочерью убежите в земли варваров. Империя навечно станет запретным для нее местом. Я спрошу лишь один раз. Ты готов рискнуть? Я не знаю, сколько защитников будет у Августа или того, удастся ли тебе победить его. Это последний шанс для отступления. Отказавшись, ты вернешься в свой лагерь. Обещаю, что никто не узнает о нашем сегодняшнем разговоре. Оливер дал варвару право выбора. Либо тот оставался и помогал спасать Габриэль, либо ретировался. Само собой, он прекрасно знал, каковым был ответ Алвиса. Эти слова были сказаны лишь для галочки. Так сказать, последний штрих. Не знаю, какой силой обладает ваш главнокомандующий, однако к его сожалению он не сможет противостоять мне. Можете посчитать это хвастовством, но в варварских землях не было ни одного война, который смог бы одолеть меня в сражении один на один. Магия или стиль фехтования Августа волновали генерала меньше всего. Алвис и сам был магом высокого уровня, а во владении мечем лишь немногие в империи могли сравниться с ним. Добавим к этому просто невероятную физическую силу, и мы получаем нереального бойца, способного победить почти любого противника. Прекрасно. Вот таким должен быть настрой настоящего мужчины. Даже если мы умрем, то смерть наша будет не напрасной. Спасение дочери, а в твоем случае любимой женщины, самый достойный повод встретиться с королем ада. Плохое настроение Оливера немного улучшилось. Алвис своим смелым, и даже можно сказать безумным поступком, сильно его обрадовал. Одновременно с этим, шансы спасти Габриэль выросли многократно. Оливер лучше всех понимал истинную силу варваров. Как генерал столь сильных людей, Алвис не мог быть слабаком. Сидя в одном из больших залов резиденции лорда, Август ждал очень опасного гостя. Командование имперскими армиями не давало первому наследнику дома Осетль никакой уверенности того, что Оливер не станет действовать против него. Многим в империи был известен нрав Оливера. Тот был готов на все, даже на оскорбление чести других дворян, ради сохранности своей семьи. Именно поэтому никто даже не смел думать, трогать близкого ему человека. Думаю, все же не стоило трогать Оливера. Посмотрев на непринужденно стоявшего возле него Питера, сказал Август. Ему и впрямь не хотелось портить отношения с этим человеком. Главой клана Кертис, может быть, и являлся Гейда, но его третий брат никак не отставал во влиятельности. Огромное количество дворян столицы имели прекрасные отношения с Оливером. Даже его отец считался другом последнего и сильно ценил его. Многие слухи даже утверждали, что сам император питает благосклонность к этому человеку. Оливер и впрямь был очень популярным деятелем в столице. Он имел связи почти со всеми влиятельными людьми в империи. Многие даже хотели выбрать его следующим главой клана, и одним из таких людей был Гейда. Нынешний глава дома Кертис, старший брат, видя таланты младшего, не стал враждовать с ним, а напротив, всячески ему помогал. И в момент выбора следующего главы Оливер отплатил своему брату сполна. Отказавшись от кандидатуры, он фактически делал Гейда единственным наследником семьи. Август не смел недооценивать эти узы. Из всех аристократических домов империи, Кертис славились своими родственными чувствами. Особенно сильно это касалось великого герцога Гейда, который считал первую дочку Оливера почти что своей, ведь сам имел лишь двух мальчиков. Ваши опасения не беспочвены. Оливер очень опасная личность. Лишь новобранцы в политике империи могут не знать о нем. Однако риск стоит того. Если вам удастся победить варваров, то император щедро отблагодарит вас. Вы даже можете получить очень высокий дворянский титул, что в свою очередь позволит вам не беспокоиться о отце и его капризах. Питер был очень хитрым и умным человеком. Август понимал, что такой слуга был обоюдоострым клинком. Смотришь, он всецело поддерживает тебя, и вот спустя несколько секунд оказывается на другой стороне баррикад. Однако для поддержания своего авторитета, первый наследник дома Алвисов должен был держать этого человека как можно ближе к себе. Лишь так мог Август полностью контролировать движение Питера. Из-за важности встречи, в зале присутствовало всего несколько человек. Август вместе с Питером, и еще 5 офицеров, которые так же являлись стражами главнокомандующего. Лишь этим людям Август мог полностью довериться. Временем встречи стала полночь. Оливер не заставил командующего и его свиту ждать. Он прибыл ровно в указанное время. Его глаза горели огнем ярости. Взгляд напоминал хищного орла, который вот-вот должен был накинуться на свою жертву. В эту секунду Август почувствовал себя ягненком на убойной доске. В бою главнокомандующий без проблем мог одолеть Оливера, однако пугающую атмосферу создавала не военная мощь бывшего лорда Лейпцига, а человеческое величие. Оливер просто одним присутствием подавил как и Августа, так и других его людей. Молодое поколение может быть и сильно, но до старого ему еще очень далеко. И хотя нынешний главнокомандующий не был совсем уж молодым, Оливер обладал намного большим жизненным опытом. Глава 89. Мечи из ножен. Глава 89. Мечи из ножен. Дядя Оливер, спасибо, что пришли. Заранее извиняюсь за причиненные неудобства, это было во благо империи. Август сразу же начал диалог с извинений. Этим самым он пытался хоть немного, но успокоить гнев бывшего лорда, командира. Не нужно слов. Ты посмел действовать против моей семьи. Думаешь, обойдешься обычными извинениями? Молокосос, да когда ты еще под стол ходил, я совершал дела ради империи. Ответь, где моя дочь, и так уж и быть, Ис, за уважение к твоему отцу я оставлю тебя в порядке. Властный тон Оливера не удивил никого, однако Август был недоволен. Как-никак, сейчас именно он командует имперскими солдатами. Обычный дворянин не должен сметь говорить с ним в таком тоне. «Мистер Оливер, прошу, думайте, прежде чем говорить, говорите. Господин Август нынешний главнокомандующий, и все его действия во благо нашей стране. Ваша дочь была задержана из-за связи с генералом варваров, думаете, это неподходящий повод? Каким будет решение суда, если ты ищешь смерти?» Перебив Питера, кровожадно спросил Оливер. Август тоже с порицанием смотрел на своего слугу, который допустил огромную ошибку. Статус их собеседника нельзя было не учитывать. Одним своим словом, тот мог начать гражданскую войну, дай ему повод. 4 великих дома были балансом друг друга, 2 военных и 2 торговых клана полностью разделили зоны влияния. Сейчас, когда дом Астиль перебросил большую часть своих солдат на передовую линию, семья Кертис смогла начать войну против имперского дома. Они не делали этого, лишь из-за преданности своей стране. И именно в такой ситуации Питер допускает огромную ошибку. Он провоцирует зверя, который в любой момент может показать свои когти. Что там до слуги Августа, даже великий герцог Матриция Астиль не стал бы говорить с Оливером в таком тоне. Смерти. Никак нет. Должен заметить, что ваши действия нерациональны. Я один из офицеров штаба, и имею звание подполковника, что в нынешней ситуации выше вашего. Однако вы осмелились приказать главнокомандующему имперской армии. Если вы забыли, то я освежу вашу память. Статус главнокомандующего дает такие же права, как и у императора. Из этого следует вывод: Оливер Кёртис, вы смеете приказывать императору. Питер не искал смерти. Он прекрасно знал свои права и полномочия. Может быть, статусом аристократа он стоял намного ниже Оливера, однако как военный офицер, Питер имел большие права. Даже Август, который был ослеплен статусом и связями, не заметил этого важного аспекта. Главнокомандующий равносилен императору на поле боя. Его приказы не обсуждаются, а действия не подвергаются критике. Первый наследник дома Остиль уже почувствовал себя победителем переговоров, однако... Значит, ты ищешь смерти. Я запомнил тебя, юнец. Сегодня твой последний день, ведь, судя по уверенному тону, именно ты являешься одним из зачинщиков всей этой заварушки. Итак, я прав. Все взоры были устремлены на Питера, который, не заботясь об этом, с улыбающимся лицом смотрел в глаза Оливеру. Не понимаю. Ни один из фактов не указывал на меня. Так почему вы решили, что именно я начал действовать против вашей дочери? Питер и впрямь не понимал, каким образом бывшему лорду, командору удалось узнать о его причастии. В твоих глазах нет страха. Вот почему я решил, что именно ты стал командовать этой операцией. Август, даже зная о делах Габриэль, не посмел бы действовать. Во-первых, он боится гнева отца, а во-вторых, он боится моего гнева. Офицеры в этой комнате так же исключаются, ведь лишь смотря на них они начинают дрожать, и лишь ты один смотришь на меня наглым лицом и говоришь в лоб такие громкие слова. Думаю, этого объяснения тебе хватит. Вполне. Я и впрямь слишком молод. Упустить такую важную деталь, как это, может погубить многие планы. Спасибо вам, что помогли найти один из моих недостатков. Низко поклонившись, отблагодарил Питер. Этим действием он фактически подтвердил предположение Оливера. «Благодарить меня не имеет никакого смысла. Я не оставлю тебя в живых. Моя семья неприкасаема, даже императору суждено трижды подумать, прежде чем действовать против меня. Думаешь, твои мелкие схемы будут работать? Август, признаю, ты нашел себе очень одаренного слугу. Однако такие, как он, вмиг могут вонзить нож в спину своему хозяину». Хотя это уже не мое дело. Просто верни мне мою дочь, и забудем об этом разговоре раз и навсегда. Оливер дал еще один шанс. Никто не хотел стать виной конфликта, так что бывший лорд, командор надеялся на положительный ответ. Хотя и понимал, шанс этого слишком мал. Дядя Оливер, спасибо за предупреждение, я ценю вашу заботу. Однако дело с вашей дочерью слишком сложное. Она призналась, что любит генерала Варваров, а из той информации, что нам удалось получить, выясняется, что и у Алвиса имеются к ней точно такие же чувства. Ради победы над варварами нам придется использовать вашу дочь. Считайте это жертвой ради империи. Обещаю, что вы получите достойную награду. Главнокомандующий не уточнил, каким именно образом он собирается использовать Габриэль. Однако всем было понятно, что это могло навредить девушке. Одним из самых страшных поворотов мог оказаться имперский суд. Любовь к вражескому генералу вполне могли наказать очень жестокими методами. Они могли снизить статус барышни до раба и заставить ее удовлетворять плотские утехи обычных солдат. «Я давал тебе шанса, но ты отказался. Теперь не вини меня за бестактность и безжалостность. Моя дочь – это мое сокровище». Любой, кто попытается ей навредить, будет страдать. Три охранника позади Оливера, как и он сам, обнажили свои мечи. Главнокомандующий и его люди, понимая, что диалог с самого начала был невозможен, были вынуждены тоже достать клинки из ножен. Битва предстояла сложная. Август хоть имел численное превосходство, но никто не знал о силе охранников Оливера. Именно поэтому он не хотел сражения. Мои охранники будут биться до смерти, так что не вините меня за жестокость. Вперед! Убейте охранников главнокомандующего, а его самого возьмите в плен». Приказав трем охранникам действовать, Оливер лишь стал смотреть на сражение. Он не должен был участвовать, вплоть до того момента, пока не был подан сигнал. Из троих охранников, один выделялся больше всего. Именно он, с огромной скоростью, накинулся на главнокомандующего. Август, думая о том, что его противником будет Оливер, не стал серьезно воспринимать простого охранника, и дорого за это поплатился. От одного удара охранника, главнокомандующий имперскими войсками отлетел на несколько метров. Его полет был остановлен стеной, в которую его просто впечатали. Питер и другие офицеры с шоком посмотрели на охранника, которого медленно, но верно окружало огненное пламя. Глава 90. Темный маг. Глава 90. Темный маг. Харкающий кровью Август, не веря в происходящее, выбрался из развалин. Его одежда в некоторых местах была прорвана, волосы находились в беспорядке, а лицо показывало лишь недоумение. Сильнейшим воином в империи был его отец, Матриция Астиль. За ним следовал главный имперский стражник, Клермонт Рудия, а третьим по силе находился великий герцог Гейда Кертис. Кроме этих трех людей, никто в империи не обладал достаточной силой для победы над Августом. Именно поэтому реакция будущего главы дома Астиль была вполне рациональной. Одним движением, его враг смог пробить неслабую защиту и нанести повреждения. Это могло означать лишь одно. Человек перед ним не слабее той троицы. «Кто ты такой?» С серьезным лицом спросил Август своего противника. Он с самого начала не недооценивал Оливера, но после появления такого сильного бойца на его стороне, совсем слетел с катушек. «Тебе не обязательно этого знать». Стиль борьбы этого человека походил на хищника. Все атаки наносились лишь с одной мыслью – полностью подавить врага и его действия. Августу нечего не оставалось, кроме как защищаться от нападений. В это же время двое охранников Оливера без проблем теснили пятерых офицеров. Дело было в том, что эти двое являлись магами высокого уровня, а та пятерка лишь среднего. Качество и контроль манны в теле могло решало ход сражения. Офицеры главнокомандующего до сих пор не проиграли только из-за того, что их было вдвое больше, чем врагов. Что касается Питера и Оливера, то они обе не принимали участия в сражении. Не то что, они были слабы. Просто они сохраняли силы для финального действия. Сражение между противниками продолжалось. Главнокомандующий имперской армией с каждой секундой терял все больше и больше сил. Однако его противник как будто вообще не ощущал никакого напряжения. Напротив, каждая атака охранника становилась все сильнее и сильнее. Тело Августа уже украшало множество мелких кровоточащих ран. В отличие от него, на теле противника были видны лишь капельки пота. «Кто ты, черт возьми, такой?» У клана Кертис не должно быть такого сильного бойца из молодого поколения. Все присутствующие имели такое же поле зрения. Сила этого молодого охранника была больше, чем у главнокомандующего имперскими войсками. Даже если у него нету командирских навыков, то статус генерала ему обеспечен. Так почему такой талант находился в тени Оливера? Август не мог найти ответа на этот вопрос. «Много болтаешь». Однако сам охранник был не в настроении болтать. Зарядив оружие манной, он ринулся к Августу. Его кровавая аура ясно давала всем понять, что этот человек раньше убивал. И убивал он очень много раз. К черту все это. Огненная магия, полет Феникса. Понимая, что в сражении на мечах, ему не одолеть охранника, Август решил перейти на магию. Каждый член семьи Астиль владел огненной магией, и первый наследник не являлся исключением.